Сколько весит душа? Дополнение к предыдущему. Сокровенная наука утверждает, и ментальное, и астральное тела человека материальны. Одно атомарно, другое молекулярно. Хотя ментальные атомы и астральные молекулы не следует отождествлять с физическими эквивалентами, они также отличаются от них, как астральное и ментальное тело отличается от физического. Но все, что материально, должно иметь вес. Значит, и невидимый человек имеет вес. Именно так отвечает сокровенная наука и добавляет объем тоже. А раз так, то нельзя ли взвесить то невидимое существо, которое уходит из физического тела в момент смерти? Это казалось невероятным, но американский врач МакДугал решился на такой сумасшедший эксперимент и сказал: «Душа имеет вес». Причем каждая душа, говорит МакДугал, имеет разный вес. Средний вес энергетической сущности, отделяющейся в момент смерти, равен, по исчислениям МакДугала, 22,4 грамма. Как это удалось доказать? Самым банальным способом. Умирающий человек переносился на кровать, стоявшую на очень точных весах, которые фиксировали вес человека до смерти и в момент смерти. Потом сотни подобных опытов были проведены в разных странах. Результаты были схожи. Душа, покидающая физическое тело, имела вес. Взвешиванием души в 90-е годы ушедшего 20 века был занят и английский ученый Дэвид Джонс. Он собирался также доказать, что душа человеческая входит в человека не сразу, а спустя несколько недель после зарождения плода в материнской утробе. Но если ученый полагает, что такое удастся доказать взвешиванием, это не удастся. И вот почему. Надо сказать, что о том, что душа имеет вес, знали еще в Древнем Египте. Жрецы говорили, что этот вес настолько мал, что перышко птички, положенное на весы, которыми боги взвешивают душу, может перевесить ее. Так что вычисления МакДугала и его последователи, можно сказать, совпадают с весами богов. Но древние жрецы знали о двух душах человека – низшей и высшей, и о том, что взвесить можно лишь то, что материально, то есть животную душу, но нет таких весов, которые могли бы взвесить человеческую душу. Это духовная субстанция, она невесома, даже если вобрала несметное богатство. Духовное богатство потому и не обременительны для человеческой души, что они невесомы. Правда, каждая неизжитая граммулька животной души, примагнитившись к душе человеческой, тяжелее ведра со свинцом. И все же наука в конце 20 века нет-нет, да и посматривала в сторону древней науки, хотя переход сознания от одного порядка вещей к другому всегда непрост и всегда тяжел. Достаточно вспомнить общеизвестный факт из истории Парижа, когда инженер Эйфель, готовясь к промышленной выставке, построил свою башню. Французы презрительно фыркали и называли башню «железным уродом», позорящим Париж. Но теперь они не мыслят Франции без Эйфелевой башни. Она стала символом страны. Обратный эффект ждет и так называемую демократию. Как только станет ясно, что она вовсе не является таковой, народы вновь захотят монархию, которую низвергли. Раймонд Моуди и его книга «Жизнь после жизни». Не пущать, исследовать. Агни-йога утверждает, что в далеком будущем человеку для изучения мира и себя не понадобятся приборы и другие научные средства. В будущем человек будет познавать мир и себя с помощью тончайшего и точнейшего средства, с помощью собственного сознания, которое он сможет перемещать на разные уровни, и, желая исследовать какую-нибудь вещь, образно говоря, будет становиться самой этой вещью. Задача эволюции состоит именно в раскрытии внутренних психических сил, которые безграничны. В 70-х годах в США вышла книга врача и философа Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Книга стала сенсационной, но неприемлемой для серьезного разговора в среде ученых. Как видим, стойкие материалисты были не только в советской науке. Непонимание коллег и упорное сопротивление христианской церкви сделало из серьезного исследователя-первопроходца в материалистической науке одновременно чудака и еретика. Но так всегда бывает в начале. Потом все заканчивается международным признанием, как было и в этом случае. «Я считаю», – писала в кратком предисловии книги Раймонда Моуди доктор медицины Элизабет Коблер-Росс, «что достигнута некая переходная эра в нашем человеческом обществе. Мы должны иметь мужество открыть перед ней новые двери и признать, что современные научные средства не отвечают требованиям проведения многих новых исследований». В западноевропейской науке Раймонд Моуди одним из первых положил начало исследованиям человеческого сознания не приборами, а с помощью самого сознания. Этот врач собрал большой материал и широко обнародовал исповеди людей, переживших клиническую смерть. Надо было обладать большим мужеством, чтобы бросить вызов не только материалистической науке, но и священству. Священство всегда бывало особо разгневано, как только ученые проникали в запрещенные церковью области исследования мира, неизвестно по какому праву присвоенные ею и считавшиеся церковной вотчиной, и грозный окрик церкви «не пущать». Ученые помнят еще со времен униженного церковью великого Галилея, от которого, как считается, и взяла свое начало современная наука. Правда, на сегодняшний день меняется и отношение религии к исследованию мира научными методами. Передовые католические священники даже в такой стране, как Италия, уже публично поддерживают научные изыскания по психической энергии. Но некоторые иерархи Русской Православной Церкви конца темного века почему-то сочли, что надо запретить все исследования космических энергий. Потому-то и учение живой этики, агни-йогу, учение о психической энергии, а эта энергия всеначальная, основная энергия космоса, официальная Русская Православная Церковь считает, так же как и космическую философию, богопротивным делом. Аута-да-фе, устроенное священством, наблюдали миллионы телезрителей. За 5 лет до окончания XX века во дворе одного из московских православных храмов сжигались книги величайшего космиста, мыслителя и художника, автора «Пакта о защите культуры» Николая Рериха. Правда, в средние века вместе с сочинениями инквизиция заживо сжигала и самих носителей космической философии, как, например, Джордано Бруно. Но в XX веке живьем сжигать людей на кострах церковь уже боялась. Зато активно продолжала размахивать другим жупелом – анафемой. В начале XX века Русская Православная Церковь, как известно, предала анафеме национальную гордость России Льва Толстого. В конце, в 1994 году, семью великих мыслителей и подвижников Рерихов – и выдающегося философа и теософа Блаватскую. Самое интересное, что это произошло только тогда, когда ушел из жизни последний Рерих – Святослав Николаевич, 30 января 1993 года. Может, этому и не стоит удивляться. Ведь совсем недавно на Руси понятия «ересь» и «знание» были синонимами. К счастью, среди образованных православных людей, среди истинных христиан, уже в XX веке было все возрастающее число сторонников и Блаватской, и Рерихов, и вообще эзотерической философии Востока. Изучая законы кармы и перевоплощения, тайную доктрину и ее вершину – живую этику, агни-йогу, учение храма и учение Рамакришны, книги Вивекананды и Шри Аурабинда и другие, люди находят там то, что помогает им переосмыслить многое из того, что пока в науке именуется проклятыми вопросами. А в учении живой этики они находят к тому же научно-космическое обоснование и развитие очищенного от вековых напластований, учения Христа. Агни-йога, синтезируя все йоги, все духовные учения, бывшие до нее, помогает человечеству осмыслить многое, что сегодня еще находится на грани фантастики. После книги Раймонда Моуди появилось много публикаций на ту же тему. И их можно использовать как доказательство опережающего знания древних в вопросах психической жизни. Конечно, следует сказать, что описания посмертных переживаний героев книги Моуди для человечества не уникальны. Подобные сведения встречаются во всех древних индийских писаниях, в египетской книге мертвых, в тибетской книге мертвых. Есть они и у Платона, и у Бема, и у Сведенборга, и в литературных источниках всех без исключения древних народов. Но еще раз подчеркнем, что для европейской материалистической науки конца XX века работа Моуди все-таки была бесценной. И то, что собранные им факты посмертного переживания современных людей перекликаются с древними свидетельствами, еще больше увеличивает ценность этой работы для научного, философского, религиозного и, в конце концов, даже для житейского осмысления вопросов жизни после смерти. Благодаря первой маленькой книжечке Моуди тысячи людей из уст своих современников узнали об их посмертных переживаниях, и то, что краем глаза увидели и пережили люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти и лишь на мгновение ступившие на пограничную полосу миров, подтверждает положение древнейшей эзотерической философии арьев, о которой пациенты Моуди не имели ни малейшего понятия. Моуди записал рассказы 150 человек, переживших клиническую смерть. На основании их он, как, впрочем, и все побывавшие на том свете, делает вывод – смерти нет, жизнь после смерти продолжается. Да, жизнь после окончания земной жизни продолжается. Но, как и утверждают великие учителя человечества, совершенно в ином мире. И условия этого мира, как учат они, чрезвычайно отличаются от земных, отличаются настолько, что поначалу поражают и очень смущают попавших туда людей, которым ни в семье, ни в школе, ни в вузе, ни в церкви не дали ни малейшего представления о том, что есть миры, устроенные из материи, совершенно не похожей на материю мира сего». И в этих мирах человеку предстоит продолжить существование, подчиняясь совершенно другим законам, о которых он не имеет ни малейшего представления. Рассказы людей, побывавших на том свете, в основном поразительно похожи. Человек, смерть которого зафиксирована, оказывается, продолжает осознанно относиться ко всему, а ведь его тело, следовательно, и мозг, находится совершенно в другом месте. Многие, переживающие клиническую смерть, видят его со стороны, но человек знает, что, находясь вне физического тела, он все же продолжает мыслить. Это удостоверяют все. Все ощущали себя, как и прежде, ощущали свои руки, ноги, тело. Они видели и слышали, причем много лучше, чем прежде. Каждый также утверждал, что с ним была и его память. Люди слышали, как врач объявлял об их смерти, но никто при этом не чувствовал ни малейшего страха, ни малейшего огорчения. Они испытывали лишь недоумение, почему о них говорят, как о мертвых. Умершие наблюдали, как их пытались оживить, и это, как оказалось, людям в тонких телах было очень неприятно. Почти все умершие говорили, что вначале они слышат какой-то странный шум, жужжание, гораздо реже слышатся приятные звуки. Практически все, находящиеся в состоянии клинической смерти, ощущали, что очень быстро летят через черный туннель. Необычность всего происходящего, как правило, эмоционально потрясает всех, переживающих присмертие. Все чувствуют растерянность от своего полнейшего невежества и, оказавшись вне физического тела, поначалу с трудом ориентируются в новом мире. но в конце концов человек берет себя в руки и начинает постепенно осваиваться в этих невероятных условиях. Все побывавшие на том свете рассказывали Моуди, что вылет из физического тела всегда сопровождался удивительной свободой, радостью, покоем, легкостью, умиротворением. Многие осознавали присутствие другой невидимой сущности, помогавшей им при переходе в иной мир. Многих встречали их любимые и близкие, ранее умершие. Встречали и религиозные персонажи, если пациент был верующим. Все говорили, что их окружал странный свет, который излучал любовь и обволакивал их радостью. Самоубийца не мертв, но и не жив. Опрашивая тех, кто запомнил предсмертные переживания в связи с попыткой самоубийства, Моуди убедился в том, что у этих несчастных все было по-другому. Вместо радости после выхода из тела эти люди испытывали страшное смятение и отчаяние. Все они, без исключения, горько раскаивались в совершенном поступке и переживали неописуемый ужас от картин содеянного, которые многократно возникали в сознании как один и тот же эпизод из фильма. Конфликты, которые самоубийца пытался разрешить таким недопустимым способом, оказывались по-прежнему неразрешенными, и от этого мука и отчаяние еще более усиливались. Моуди приводит свидетельство пациента, который был в глубочайшем горе после смерти жены, не в силах преодолеть отчаяние и желая воссоединиться с покойной супругой на том свете. Несчастный наложил на себя руки и ушел из жизни. Он ушел бы навсегда, если бы вовремя не подоспели реаниматологи. Смерть отступила. И когда самоубийца пришел в себя и успокоился, он собрал свою волю и окончательно выздоровел. После этого он сказал следующее. «Я не попал туда, где была моя жена. Я очутился в ужасном месте. Я сразу же понял, какую ошибку совершил. Я подумал, лучше бы я этого не делал». Это очень полезное признание для неуравновешенных людей с суицидной наклонностью. Но разве сокровенная наука не твердит людям тысячелетие за тысячелетием самопроизвольное лишение жизни, страшная трагедия и тяжелейшее преступление духовного порядка? И здесь, оказывается, великие учителя оказались правы. Материалистическая наука, похоже, пришла к заключению – самоубийца – необычный умерший. Нет таких проблем, трудностей и страданий на земле, которые по своей тяжести могли бы сравниться с мучениями самоубийцы. «Я очутился в ужасном месте», – так мог сказать каждый из этих жертв слабой воли и невежества. Повторимся. Самоубийцы – необычные умершие. Они не мертвы. Не зря же раньше их даже хоронили за оградой кладбищ и рыли могилу на глубину меньше обычной. Самоубийцы убили лишь свою физическую оболочку. Остальные принципы, как и положено далее, не могут ни расслоиться, ни отделиться от высших принципов, а потому человеческая душа не может подняться в высшие сферы. Образуется трагедийная ситуация, при которой естественные процессы, происходящие при обычной смерти, невозможны. Примечание. В другом месте в книге 3 мы узнаем, что при естественной смерти происходит разделение бывшего единого физического человека на две сущности. Одна – постепенно распадающийся остаток личности, из которой уже выбрано все духовное, тень. Другое – бессмертная часть личности. У этих несчастных живых мертвецов сохранено сознание и есть все, что есть в организме человека, живущего на земле, все, кроме физического тела. Но без физического тела физическая среда не впускает к себе несчастных, а раньше кармического срока не принимает тонкий мир. Поэтому человек, преступно лишивший себя жизни, не живой, но он и не мертвый. Кто из живых может понять чудовищную муку такого состояния? И жить нельзя, и умереть нельзя. Самоубийца – живой мертвец, желающий жить так страстно, как никто. Страдания его поистине адские. Вначале, сразу же после самоубийства, такой развоплощенный человек будет в ужасе многократно переживать весь происшедший кошмар и в диких судорогах возмущать все окружающее его пространство. Поэтому находиться там, где было совершено самоубийство, или рядом с телом самоубийцы, неприятно, тяжело, страшно. Спустя какое-то время, когда кошмарные картины и мучения, как бы удлиненные во времени, слегка потускнеют, живой мертвец станет невидимо бродить среди людей. Каждое мгновение он будет гореть в адском пламени своих неутоляемых желаний и страстей. Он будет страдать от тех же проблем, которые толкнули его на преступление против своей собственной души. В мире из более чувствительной материи его тонкое тело будет также более чувствительным, а страдания по своей силе несравнимо сильнее. Такой несчастный будет бродить столько лет, сколько было положено ему отбыть на земле, и если этот человек при жизни был невысокой духовности, тем более злобным по натуре, эгоистичным, завистливым, мстительным, то он вполне может заставить иного живого человека с суицидальной наклонностью совершить преступление, подобное тому, которое совершил он. Познакомимся с информацией об эксперименте санкт-петербургских ученых, которые в 1994 году засвидетельствовали с помощью приборов, что после смерти энергетическая активность человеческого организма какое-то время продолжается. Эксперимент производился с телом самоубийцы, которого не удалось вернуть к жизни. Тело умершего было помещено в специальное помещение, где поддерживались постоянная температура и влажность. Левую руку трупа подключали к аппаратуре. Показания снимались с подушечек пальцев. Наблюдения велись в течение 3-4 суток, и поступающую информацию обрабатывал компьютер. В ходе изучения энергетического излучения мертвого тела наблюдался феномен, который ученые объяснить были не в состоянии. В отличие от других покойников, аура самоубийцы с течением времени не тускнела, и даже более того. Но лучше предоставим слово одному из экспериментаторов, доктору Петербургского института точной механики и оптики, кандидату физико-математических наук, профессору университета Коломбо, Шри-Ланка, Константину Короткову. Полученные нами данные позволяют условно подразделить умерших на три группы в зависимости от обстоятельств их кончины. Первая – смерть спокойная от старости. Вторая – резкая, например, в результате автоаварии. Третья – непредсказуемое, неожиданное. Скажем, у людей, умерших естественной смертью, всплески энергии наблюдались в первые сутки, а затем свечение ауры плавно снижалось. Зато у жертв катастрофы свечение постоянно менялось в течение 3 суток. Опять эти таинственные 3 дня. Редактор. Казалось, материя упорно не желала расставаться со своей духовной сутью. А в случае с мужчиной-самоубийцей и вовсе начались вещи непостижимые. При жизни это был могучий атлет среднего возраста. 3 с лишним суток его аура пылала с неубывающей интенсивностью. Другими словами, душа оставалась в теле. Вполне вероятно, что это продолжалось бы и дальше. Просто срок эксперимента был ограничен. При этом все операторы, участвовавшие в исследованиях, днем и ночью жаловались на давящее присутствие духа. «Работа с мертвыми телами вообще съедает энергетику исследователей», – говорит Коротков. А тут даже видавшие много патологоанатомы не могли подолгу оставаться в помещении, словно какой-то невидимый враг буравил людям с затылки тяжелым недобрым взглядом. Это ощущалось чисто физически. Объяснения этому явлению нет. Поневоле вспоминается и древнее поверье, что душа самоубийцы обречена вечно оставаться неприкаянной. Возможно, не такая уж это и мистика. В интервью корреспонденту «Труда» 17 марта 1997 года «Души волшебное свечение» Коротков, в частности, сказал: Религия, утверждая существование души, исходит из религиозных догматов. Душа от Бога, Христос, Магомед, Будда. И тут не надо доказательств, должна быть только вера. Для науки этого мало. Мы пришли к выводу о том, что помимо физической, или как мы ее называем, костной материи, в человеке есть еще некая сущность, к объяснению которой современная наука только подходит. Назовите эту сущность как угодно – дух, душа, информационное поле, тонкая энергия. Названий много. Но суть одна – есть в человеке некая субстанция, которая не умирает вместе с телом. И хотя у нас пока еще очень мало знаний в этой области, уже можно предположить, что эта тонкая энергия человека не исчезает с его смертью и способна переходить в другие локальные энергетические поля. Это что-то вроде переселения, перевоплощения бессмертных душ? Если хотите, да. Как видим, наука 90-х годов уже меньше боялась мистики, даже чем это было в 60-х годах, а исследователи, уже не обращая особого внимания на окрики «не пущать», продолжают проникать в сокровенные тайны человеческого организма и невидимых миров, все более и более отважно, приближаясь к запретным темам и к открытию законов, которые давным-давно уже открыты сокровенной наукой. Вставка. Группа исследователей, возглавляемая Коротковым, выяснила, что после смерти в течение нескольких дней свечение пальцев рук продолжается как при жизни, а потом оно становится таким, какое характерно для неживого объекта, не мерцающим и лучистым, а однотонно стабильным. Это дало возможность ученым допустить, что тонкое тело человека не умирает вместе с физическим. Выяснились также интересные детали. Сроки и интенсивность свечения зависят от обстоятельств смерти. При трагической неожиданной смерти происходит резкий всплеск свечения, затем резкое падение. В случаях самоубийства энергетическое поле характеризуется длительными, до 6-7 суток, колебаниями. Это ученые объясняют тем, что при обычной смерти от старости или в результате длительной тяжелой болезни энергетика как бы заранее подготавливается к необходимости покинуть материальную оболочку. При непредвиденной кончине энергетика возбуждается, всплеск излучения и быстрый переход к монотонности. А вот при самоубийстве тело, его энергетика упорно сопротивляется смерти. На снимке слева свечение кончиков пальцев при жизни и в первый день после смерти. Справа свечение кончиков пальцев, когда душа, как считают исследователи, уже покинула тело. В Агни-йоге и тайной доктрине ученые и экспериментаторы получат разъяснение многих загадок, над которыми сейчас ломают головы, и найдут основы многих наук будущего.